Глава 21. Часовой круг. На площади перед ратушей собралась огромная толпа. В окнах домиков под аккуратными черепичными крышами горели яркие огни, развивались разноцветные флаги, звучала веселая праздничная музыка. Но Малевал так быстро проскочил через скопление людских фигур, что ребята ничего толком не разглядели. «Интересно, куда теперь?» К счастью, Яркоглаз определенно знал, куда направляться. Проскочив закрытые наглухо ворота, черный танкорок понесся дальше, игнорируя стены и мебель. Даже в знакомой Василисе лазурной зале Яркоглаз сгоряча помчался прямо по центру шкафа, сквозь полки и книги, хотя рядом был широкий проход по обычному полу. Их появление посреди золотого круга наверняка смотрелось очень эффектно со стороны, но Василиса видела только маленький пустой кружок с цифрой 12, который она сразу заметила. Малевал остановился прямо подле него, как видно, исполняя четкие указания повелительницы лютов. Лёшка, не будь дурак, моментально занял соседний кружок с цифрой 11. Но ступить на свою заветную цифру Василиса не успела. Ее тут же схватили за руки и оттащили назад. «Отпустите меня!» — она изо всех сил пыталась освободиться. Растерянный Лёшка стоял на своем кружке, не зная, что предпринять. «Не с места!» — рявкнула ему Василиса, пугаясь собственного же голоса. Малевал, издав короткое обеспокоенное ржание, мгновенно исчез. К нему уже подбегали со всех сторон люди с тонкими серебристыми сетями. Так как Яркоглаз пропал, толпа стражей собралась вокруг Василисы. «Уведите ее быстро», — последовал тихий приказ. Василисе не понадобилось много времени, чтобы узнать голос Мандигора. И точно! Его поблескивающая в свете канделябров лысина виднелась среди толпы всего в нескольких шагах. Встретившись глазами с девочкой, он быстро отвел взгляд. «Увести немедленно!» «Нет!» — пронзительно вскричала Василиса, обращаясь к белой трибуне. «Я тоже ключник!» «А он», — она указала на Лёшку, — «смотритель». «Уводите же!» Василису развернули лицом к одному из проходов и потащили к выходу. «Это конец», — подумала она и выкрикнула изо всех сил. «У меня черный ключ!» «Что происходит?» Этот голос прозвучал, как гром среди ясного неба, неожиданно и сильно. «Вернитесь!» Приказ выполнили незамедлительно. Василису опять развернули на 180 градусов, подвели к белой трибуне и, наконец, отпустили. «Кто это?» Василиса видела, как на самой большой белой лоджии поднялась высокая фигура старика. Его длинные седые волосы скреплялись на лбу широким тяжелым обручем из черного металла. Правая рука его сжимала крепкий белый посох с навершием в виде острия стрелы. В острие ярко переливался пронзительно синий камень. «Кто ты такая, девочка?» — строго спросил грозный старик. «Сначала скажите, кто вы такой?» — громко произнесла Василиса. «Я буду разговаривать только с человеком, который тут все-все решает». Люди на трибунах изумленно зашептались. «Предположим, я многое тут решаю», — без тени улыбки произнес старик. «Зови меня Астариус. А твое имя, девочка?»